вскоре он заснул, и стали ему страшные сны сниться. Какие-то призрачные чудовища, казалось, навалились ему на грудь, придавили к земле всей тяжестью, опутывая по рукам и ногам. При этом слышались ему истошные вопли и даже громыхание выстрелов. Яркий свет, проникая сквозь сомкнутые веки, резал глаза нестерпимым блеском. Он хотел проснуться, открыть глаза, но не тут-то было. Чувствовал, что-то неладное с ним творится. Голова запрокидывается назад, словно его за руки и за ноги волокут куда-то. Потом почему-то страх его обуял. Скверно ему было, чертовски скверно и тяжко. Сознание помалу к нему возвращалось, но странное дело, при этом им овладело такое бессилие, как никогда в жизни. Еще раз попробовал он пошевелиться, а когда это ему удалось, окончательно пробудился и разомкнул веки. В ту же минуту взор его встретился с парой глаз, которые жадно в него впились. Зеницы те были черны, как уголь, и до того люты, что совершенно уже проснувшийся Заглоба в первый момент подумал, будто на него уставился дьявол, и снова опустил веки, но тут же их поднял. Страшные глаза по-прежнему глядели на него в упор, и лицо казалось знакомым. Внезапно Заглоба содрогнулся всем телом, облился холодным потом, и по спине его до самых пят тысячами забегали мурашки. Он узнал лицо богуна. Глава седьмая. Заглоба лежал привязанный к собственной сабле в той самой горнице, где играли свадьбу. А страшный атаман сидел поодаль на табурете, наслаждаясь испугом пленника. «Добрый вечер, ваша милость», — сказал он, заметив, что глаза у его жертвы открыты. Заглоба ничего не ответил, но в одно мгновение отрезвел настолько, будто капли вина не брал в рот. Только мурашки, добежав до пяток, кинулись обратно прямо в голову, и лютый холод пронил до костей. Говорят, утопающий в последнюю свою минуту видит явственно всю прошлую жизнь, все припоминает, понимая при этом, что с ним происходит. У Заглобы в тот миг также прояснились память и сознание, и последнее, что родилось в его просветлевшем мозгу, было беззвучное, так и не сорвавшееся с губ восклицание: «Сейчас он мне покажет». Атаман же спокойным голосом повторил: «Добрый вечер, ваша милость». «Бр», — подумал Заглоба, — «уж лучше б взъярился». «Не узнаешь меня, пан Шляхтич?» «Мое почтение. Как здоровьице?» «Не жалуюсь. А вот о твоем здоровье я теперь сам позабочусь». «Я у господина такого лекаря не просил, и смею сомневаться, чтоб лекарства твои мне пошли на пользу. Впрочем, на все воля Божья». «Что ж, ты меня выхаживал? Сейчас мой черед отблагодарить старого друга. Помнишь, как мне голову обмотал в разлогах?» Глаза богуна засверкали, как два карбункула, а усы вытянулись в страшной усмешке ровной полоскою. «Помню», — сказал Заглоба, — «помню, что ножом мог тебя пырнуть, однако ж того не сделал». «А я разве тебя пырнул? Или пырнуть намерен? Нет. Ты мой дружок сердешный. Я тебя стану беречь пуще глаза». «Я всегда говорил, что ты благородный рыцарь», — сказал Заглоба, делая вид, будто принимает слова богуна за чистую монету, а в голове у него мелькнуло: «Уж он, видно, что-нибудь разэдакое придумал. Не помереть мне легкой смертью». «Правильно говорил», — согласился богун. «Да и тебе не откажешь в благородстве. Искали мы друг друга и, наконец, отыскали. правду сказать, я тебя не искал. А на добром слове спасибо. Скоро меня еще пуще благодарить станешь. А я тебе воздам за то, что невесту мою в бар увез из разлогов. Там я ее и нашел. А теперь что ж? На свадьбу бы тебя пригласить надлежало. Да только не сегодня ей быть, и не завтра. Сейчас война, а ты в годах уже. Не доживешь, может случиться. Заглоба, несмотря на весь ужас своего положения, навострил уши. — На свадьбу? — пробормотал он. — А ты думал, — продолжал Багун. — Что я, мужик какой, девицу без попа не волить? Или не стать меня на то, чтобы в Киеве обвенчаться? Не для мужика ты ее в бар привел, а для гетмана и атамана. — Хорошо, — подумал Заглоба. После чего повернул голову к Багуну и молвил, «Прикажи меня развязать». «Полежи, полежи, тебе ехать скоро, а старому человеку не грех отдохнуть перед дорогой». «Куда ж ты меня везти хочешь?» «Ты мой друг». «И повезу я тебя к другому своему дружку, к Кривоносу. Уж мы с ним позаботимся, чтоб тебе хорошо было». «Жарко мне будет». Буркнул Шляхтич, и опять мурашки забегали у него по телу. Подумав, он заговорил снова. «Знаю я, ты на меня зло таишь. А понапрасну, видит Бог, понапрасну. Жили мы с тобой вместе? Жили. И не один в Чигирине выпили жбан меду, потому как я тебя возлюбил, ровно сына, за удаль твою и отвагу. Второго такого рыцаря не сыскать во всей Украине. Вот так-то. Когда я тебе, скажи, поперек становился? Не поехал бы тогда с тобою в разлоги. Мы по сей день пребывали в доброй приязни. А зачем поехал? Из расположения к тебе только. И не осатаней ты, не пореши тех несчастных, Господь не даст соврать. Никогда б я у тебя не стал на дороге. Что за радость в чужие дела мешаться? Чем кому другому уж лучше бы тебе девушка досталась? Но когда ты вознамерился взять ее басурманским манером, во мне совесть заговорила. Дом-то как-никак шляхетский. Ты бы сам на моем месте не поступил иначе. Я тебя мог на тот свет отправить с большую для себя корыстью, а ведь не сделал этого. Не сделал, потому что шляхтич, да и позорно это. Постыдись и ты надо мною глумиться. Знаю я, что ты замыслил. И без того девушка в твоих руках. Чего ж ты от меня хочешь? Разве ж я ее сокровище твое не берег, как зеницу ока? Ты ее уважил, значит, не потерял совесть, и рыцарской дорожишь честью. Но как потом руку ей подашь, обогренную моею, невинную кровью? Как скажешь я того человека, что тебя сквозь сонмище холопов и татар провел, мучением предал? Поимей же стыд, освободи меня из пут этих, верни отнятую вероломством свободу. Молод ты еще и не знаешь, что тебя в жизни ждет, а за мою смерть Господь тебя покарает, лишит того, что тебе всего дороже. Багун поднялся со скамьи, белый от ярости, и, приблизясь к Заглобе, проговорил сдавленным от бешенства голосом. — Ах ты, свинья поганая! Да я с тебя велю три шкуры содрать! На медленном огне изжарю, к стене приколочу, разорву в клочья. И в припадке безумия схватился зависевший у пояса нож, сжал судорожно в кулаке рукоятку, и вот уже острие сверкнуло у Заглобы перед глазами, но атаман сдержал себя, сунул нож обратно в ножны и крикнул: «Эй, ребята!» Шестеро запорожцев вбежали в горницу. «Взять это ляжское падло и в хлев кинуть, и чтоб глаз не спускали».